Эпилог. Если бы, скажем, вам было совсем нечего делать в большом городе Москве одним теплым июльским вечером, вы бы вполне могли отстоять длинную очередь на вокзале, купить билет на поезд, который отходит ровно в 18:15, и удобно усевшись на деревянную скамью поближе к окну, напротив какой-нибудь влюбленной парочки, ехать в писательский поселок Тарус. Вы могли бы читать. Вы могли бы просто смотреть в окно, угадывая краем глаза то прогромыхивающий мимо пейзаж, то собственное отражение. Вы могли бы быть цветоведом. Вы могли бы им не быть. Вы могли бы отправиться в это путешествие с одной целью. Повидать старого институтского друга, который годам к 50 выбился-таки в писатели и пожинает летний дачный лавр в подобающем ему отныне месте. Вы могли бы, наконец, просто ехать в этом поезде в 18:15 одним теплым июльским вечером, и тогда, будь вы, помимо всего прочего, любопытным человеком, вы непременно заметили бы сидящего в соседнем ряду мужчину. На вид ему никак не дашь больше 47. Большие старомодные очки в роговой оправе, такие когда-то носил Лев Кассиль, скрывали зеленые глаза. Характерный нос выдавал в нем человека еще более характерного темперамента, а розовая рубашка и аккуратный кожаный портфель уж обязательно заинтриговали бы вас. Кто путешествует налегке летом в сторону Тарусы, одеваясь, будто тебе 20, а не 47? И вы бы захотели, очень бы захотели, познакомиться со своим соседом. Чему тихо улыбается этот немолодой человек, стеснительно прикрывая рот правой ладонью? И вы бы сели рядом. Он недоверчиво кивнет в ответ на ваше приветствие, и, когда вы представитесь первым, скажет вам свое имя, отчество и фамилию. Он скажет вам: «Меня зовут Евграф Соломонович Дектор». И улыбнется, как древнеримский Авгур, потому что он считает, что его имя, отчество и фамилия говорят о многом любому человеку. И вы поедете дальше, под мирный стук колес, рассказывая ему историю своего счастливого, несчастного брака, развода, слушая его иронические замечания ничем не обязанного никому человека и всячески ему симпатизируя, ибо он действительно симпатяга в свои 47, этот Евграф Соломонович. Мимо вас не единожды пройдут лоточники, предлагая спасти вас от неурядиц быта, и вам они не единожды покажутся неприятны, и вы намекнете об этом согласному собеседнику. 4 часа пути пролетят в мгновение ока. Вы их почти не заметите, очарованы случайным спутником. Иногда Евграф Соломонович проявляет чудеса очарования. Вы засидитесь до последнего, до самой последней минуты. Пока поезд не остановится, машинист не вдавит энергичным движением педаль тормоза и не откроет железные двери, объявляя усталым голосом: «Таруса!». Евграф Соломонович поторопит вас к выходу и, спрыгнув с подножки первым, даже подаст вам руку, тем более, если вы женщина. И вы еще какое-то время постоите, обтекаемые со всех сторон толпой, приехавших вместе с вами. Вы будете уверять друг друга в уникальности вашего знакомства и, конечно же, забудете обменяться телефонами. Но это вы обнаружите гораздо после. А пока прощание будет недолгим, но печальным. Будто вам и правда посчастливилось сопровождать домой друга. Пожмите руки. Почему он глядит вам вслед так ласково? Что и не вам, быть может? Быть может, он и не с вами говорил все эти 4 часа. Впрочем, вы не ломайте над этим голову. Помните Евграфа Соломоновича. Просто помните его таким, какой он есть. А он отвернется, стоит вам скрыться за поворотом. Он отвернется и увидит фигуру седого старика. Старик сидит на скамеечке, опираясь обеими руками на длинный стебель палки. Он не ждет своей очереди у переговорного пункта. Ему не нужно звонить в Москву. Он ждет Евграфа Соломоновича. И он уже почувствовал на себе взгляд глаз из-под толстых линз старомодных очков. Он просто ждет, когда к нему подойдут. Евграф Соломонович, неуклюже расправляя помятые в дороге брюки, направится в его сторону. Они увидят друг друга, прежде чем Евграф Соломонович бросится к старику со всех ног, потеряет портфель и неловко обхватит сидящего своими длинными руками. Старик выронит палку и тихо заплачет. Тихо заплачет Евграф Соломонович, оседая на землю. И люди, идущие мимо, станут останавливаться, пытаясь понять. Пройдет полчаса. Я не знаю, сколько точно пройдет времени, пока на залитой закатным солнцем просеке появятся эти двое. Они пойдут рука об руку. Евграф Соломонович в полоборота, медленно и весело повествуя старику о том, как он жил все эти годы. И старик, цепляясь сухими лапками за его локоть, начнет слушать эту повесть, затаив дыхание и изредка перебивая говорящего вопросами. Им идти совсем недолго, им идти совсем недалеко. Огромное летнее солнце еще не успеет сесть, как они остановятся у высокой зеленой калитки. Старик помедлит и протянет руку вперед, указывая на что-то. В их бревенчатом доме на уровне третьего этажа хлопает отворенная створка окна. Последний солнечный зайчик догорает на оконном стекле, переходя в ультрамарин. Старик хочет, чтобы Евграф Соломонович увидел это. Евграф Соломонович увидит. Он наклонится к уху стоящего рядом и прошепчет: «Да, папа».